Страница 489. 2 ноября Генеральная Ассамблея потребовала положить конец военным действиям, проголосовав за это подавляющим большинством. 64 голоса против 5. А во время заседания в ночь с 3 на 4 ноября была вынесена еще более решительная резолюция и началось обсуждение вопроса о направлении миротворческих сил ООН в зону Суэцкого канала. Это явилось символическим шагом для облегчения эвакуации британских и французских войск, ибо войска ООН никогда не находятся на территории суверенной страны против ее желания, а Нассер наверняка бы потребовал их удаления. К 5 ноября были сформированы миротворческие силы ООН. В тот же самый день Великобритания и Франция объявили, что их войска уйдут, как только силы ООН прибудут на место. Вероятно, не без задней мысли, что их войска могут стать частью контингента ООН. Довершение к мучительному для Америки объединению с Советским Союзом в деле унижения ее ближайших союзников, советские войска в тот же самый день раздавили венгерских борцов за свободу, встретившись лишь с отрешенно вежливым осуждением со стороны ООН. В ночь с 5 ноября, через неделю после британско-французского ультиматума и через 24 часа после того, как советские танки стали крушить венгерское восстание, Советский Союз подал голос. Явный разрыв между Америкой и ее союзниками позволил Москве выступить в роли защитника Египта с минимальным риском, завалив всех буквально лавиной бумаг. Министр иностранных дел Шипилов написал председателю Совета Безопасности. Премьер-министр Булганин обратился к Идену, Моле Эйзенхауэру и премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гуриону. Тема всех пяти посланий была одна и та же. Заранее запланированная агрессия против Египта должна прекратиться. Организации Объединенных Наций следует предпринять совместные усилия на этот счет. Советский Союз готов сотрудничать путем предоставления своих военно-морских и военно-воздушных сил. И словно все эти заявления не носили достаточно угрожающий характер, в послании Булганина содержались конкретные предупреждения, приспособленные каждому из адресатов. Иден, к примеру, удостоился первой четко выраженной советской угрозы применения ракет против западного союзника Америки, пусть даже в форме риторического вопроса. Кавычки. В каком положении оказалась бы Великобритания, если бы она была атакована более сильными государствами, обладающими всеми видами современного разрушительного оружия? А ведь эти страны могут в настоящее время воздержаться от направления морских или воздушных сил к берегам Британии и воспользоваться иными средствами, например, ракетным оружием. Кавычки закрыты. Смотри документы по международным вопросам под редакцией Фрэнкленда, страница 289. И чтобы это было правильно понято, Булганин прибавил еще одно угрожающее заявление. «Мы полны решимости сокрушить агрессоров силой и восстановить мир на Ближнем Востоке». Кавычки закрыты, смотри там же. Точно такие же предупреждения были направлены Моле, а послание Бен-Гуриону, хотя и было менее конкретным, зато еще более устрашающим, поскольку там подчеркивалось, что действия Израиля, кавычки, ставят под угрозу само существование Израиля как государства. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 292. И, наконец, в послании Эйзенхауэру Булганин предлагал предпринять совместную советско-американскую военную акцию, чтобы положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Он даже зашел до такой степени далеко, что сделал намек на Третью мировую войну. Кавычки. «Если эта война не будет пресечена, то она может принести с собой опасность перерастания в Третью мировую войну». Кавычки закрыты, смотри там же, страница 293. А поскольку это заявление исходило от единственной, кроме Америки, страны, способной начать такого рода войну, то намек был весьма зловещим. Страница 490. Советские угрозы несли в себе бесшабашную браваду, которая являлась отличительной чертой хрущевской дипломатии. В тот самый момент, когда советские войска со зверской жестокостью давили борцов за свободу Венгрии, Советский Союз лицемерно оплакивал судьбу предполагаемых жертв западного империализма. Только безудержность характера могла позволить Хрущеву во весь голос угрожать Третьей мировой войной в 1956 году, в то время как Советский Союз был безгранично слабее, чем Соединенные Штаты, особенно в ядерной области. Советский Союз не только не был готов к открытой схватке, но, как стало совершенно очевидно, Хрущев в таком случае был бы принужден к столь же позорному отступлению, как это на деле случилось через 6 лет в период кубинского ракетного кризиса. Эйзенхауэр с возмущением отверг предложение о совместных с Советским Союзом военных действиях и предупредил, что Соединенные Штаты выступят против любого советского одностороннего военного шага. Одновременно советское предупреждение интенсифицировало нажим Соединенных Штатов на Великобританию и Францию. 6 ноября давление на фунт стерлингов приобрело тревожные размеры. В противоположность прежнему образу действий, Америка осталась в стороне и отказалась предпринять шаги по успокоению рынка. Подвергшийся нападкам в Палате общин, практически лишенный опоры со стороны стран Содружества, целиком и полностью брошенный на произвол судьбы Соединенными Штатами, Иден подошел к канатам ринга и показал белое полотенце. 6 ноября он согласился на прекращение огня, начиная со следующего дня. Британские и французские войска находились на месте менее 48 часов. Британская французская экспедиция была из рук вон плохо продумана и полюбительски осуществлена. Будучи запланирована, от отчаяния и лишенной четкой политической цели, она была обречена на неудачу. Соединенные Штаты никогда не поддержали бы столь ущербное, по сути, предприятие. И все же остается гнетущий вопрос, должна ли Америка была отмежевываться от союзников столь грубо? Действительно ли Соединенные Штаты должны были выбирать одну из двух – поддержать британско-французскую авантюру или открыто ей противостоять? С правовой точки зрения, у Соединенных Штатов не было обязательств перед Великобританией и Францией за пределами четко очерченной территории, охватываемой НАТО. Но вопрос стоял не только и не столько правовой. Действительно ли национальные интересы Соединенных Штатов заключались в том, чтобы научить уму-разуму двух ближайших союзников Америки до такой степени безжалостным образом, чтобы полностью лишить их возможности совершать самостоятельные действия? Соединенные Штаты вовсе не были обязаны подталкивать Организацию Объединенных Наций на скоропалительные решения, что, однако, было сделано, или поддерживать резолюции, игнорировавшие источники провокации, целиком сконцентрированные на ее прямых последствиях. Соединенные Штаты могли бы обратить внимание на различные аспекты международного характера, на незаконную арабскую блокаду Акабского залива или на подстрекаемые Насером террористические рейды вглубь Израиля. Более того, они были обязаны связать осуждение британских и французских действий с осуждением советских действий в Венгрии. Действуя так, словно суэцкий вопрос является исключительно морально-правовым и лишенным какой бы то ни было геополитической основы, Соединенные Штаты уходили от учета реального положения вещей. Они словно бы не видели, что безоговорочная победа Насера, при которой Египет не давал бы абсолютно никаких гарантий в отношении функционирования канала, была бы также победой радикальной политики, подпитываемой поставками советского оружия и поддерживаемой советскими угрозами. Суть проблемы была концептуальной. Американские руководители во время Суэцкого кризиса выдвинули три принципа, каждый из которых отражал давнишние аксиомы. То, что американские обязательства в отношении своих союзников определяются конкретными документами юридического характера. Что обращение к силе со стороны любой нации нетерпимо, за исключением узкопонимаемых случаев самозащиты. И самое главное, что Суэцкий кризис открыл для Америки возможность реализовать на деле свое истинное призвание, а именно быть лидером мира развивающихся стран. Первое было подчеркнуто в обращении Эйзенхауэра 31 октября, где он обрушил на Великобританию и Францию всю дипломатическую мощь Америки. Кавычки. «Не может быть мира вне права, и не может быть такого права, когда мы будем требовать от тех, кто противостоит нам, одного кодекса международного поведения, а от наших друзей – другого». Кавычки закрыты. Смотри документы Эйзенхауэра, том 1956 год, страница 1066. Представление, будто международные отношения целиком и полностью определяются в рамках международного права, уходит своими корнями вглубь американской истории. Предположение, будто Америке следует вести себя как беспристрастному, базирующемуся только на нормах морали и атрибуту поведения стран, независимо от собственных национальных интересов, геополитики или союзных обязательств, является частью ностальгии по давно прошедшим временам. В реальном же мире дипломатия включает в себя хотя бы отчасти умение делать выбор в каждом отдельном случае и отличать друзей от оппонентов. Строгая конструктивистская точка зрения, заключающаяся в том, что единственным законным поводом для войны является самооборона, была выдвинута в декабре 1956 года Джоном Фостером Даллесом, который толковал статью первого договора о создании НАТО именно как «создающую подобные обязательства». Кавычки. Вопрос заключается в том, что мы воспринимаем данное нападение при данных обстоятельствах как нарушающий устав Организации Объединенных Наций и статью первую, собственно, Североатлантического пакта, требующую от всех договаривающихся сторон отказаться от применения силы и разрешать все свои споры мирным путем. В этом и заключается суть нашей жалобы, в том, что был нарушен договор, а не в том, что отсутствовали консультации. Кавычки закрыты. Смотри замечание Даллеса на пресс-конференции 18 декабря 1956 года. Бюллетень Государственного департамента. Том 36. Номер 915. От 7 января 1956 года. Страница 5. Никто до этого еще не интерпретировал статью 1 договора о Североатлантическом пакте столь пацифистски. Никто этого не делал и после. Само представление о том, что Устав Военного Союза предусматривает обязательное для его членов требование разрешать все споры мирным путем, может свести с ума кого угодно. Во всяком случае, вопрос не был чисто правовым. Требовалось уяснить, предполагает ли общее членство возможность иметь свои собственные жизненно важные интересы, или это напрочь исключается. Разве столь предосудительно для каждого из союзников питать некую надежду на понимание, независимо от расхождения во взглядах по тому или иному поводу? Страница 492. Джордж Кеннон и Уолтер Липман, двое великих оппонентов, в споре на раннем этапе зарождения политики сдерживания, безоговорочно думали именно так. Джордж Кеннон призывал к терпеливому пониманию. Кавычки. «Мы спотыкались в ряде случаев в прошлом, но наши друзья не использовали это против нас. Более того, на нас лежит тяжкая доля ответственности за то отчаяние, которое подвигло французское и британское правительство на столь плохо продуманную и жалкую акцию». Кавычки закрыты. Приводится Кайл Суэц, страница 426-я. Уолтер Липман пошел еще дальше и стал утверждать, что успех Великобритании и Франции в интересах Америки. Кавычки. «Франко-британскую акцию будут судить по результатам. Американские интересы, пусть даже мы дистанцировались от принятия самого решения, заключаются в том, что Франция и Британия должны теперь добиться успеха. Как бы нам ни хотелось, чтобы они вовсе не начинали, мы не можем теперь хотеть, чтобы их постигла неудача». Кавычки закрыты. Смотри там же. Третья предпосылка американской политики – тайная мечта стать лидером мира развивающихся стран – оказалась неосуществимой. Ричард Никсон, возможно, лучше всех из числа послевоенных американских руководителей, изучивший, в чем заключаются национальные интересы страны, поставил Америку в авангард антиколониальной борьбы 2 ноября за 4 дня до выборов, когда провозгласил: «Впервые в истории мы продемонстрировали независимость от англо-французской политики в отношении Азии и Африки, которая представляется нам отражением колониальной традиции, и эта декларация независимости наэлектризовала весь мир». Кавычки закрыты. Приводится в книге Файнер Герман. Даллес в связи с Суэцем. Теория и практика его дипломатии. Чикаго, 1964 год, страница 397-я. В свете более поздних заявлений Никсона трудно поверить, что это заявление отражало что-то большее, чем следование указаниям. И это еще не все, что случилось. Насер вовсе не стал вести более умеренную политику как в отношении Запада, так и в отношении своих арабских союзников. Его радикализм не позволил ему признать, что он был спасен лишь благодаря американскому нажиму, даже если бы он и был склонен размышлять по этому поводу. Наоборот, чтобы произвести впечатление на свое радикальное окружение, он ужесточил нападки на умеренные прозападные правительства на Среднем Востоке. В течение 2 лет с момента Суэцкого кризиса было свергнуто прозападное правительство Ирака, и на его месте возник один из самых радикальных режимов арабского мира, в свое время породивший Саддама Хусейна. Сирия также становилась все более и более радикальной. Через 5 лет египетские войска вступили в Йемен, как оказалось, в бесплодной попытке свергнуть существующий режим. А поскольку в итоге стратегические позиции, оставленные Великобританией, унаследовала Америка, именно на Америку обрушилась вся ярость насеровского радикализма, кульминацией чего явился разрыв дипломатических отношений в 1967 году. Не улучшила Америка и своего положения среди прочих неприсоединившихся стран. Не прошло и нескольких месяцев с момента Суэцкого кризиса, как она уже стала котироваться среди неприсоединившихся стран не выше, чем Великобритания. Дело было не в том, что большинство неприсоединившихся стран вдруг почему-то разочаровалось в заокеанской великой державе. Они просто осознали свои дипломатические возможности. Если говорить о Суэцком кризисе, эти нации помнили не то, что Соединенные Штаты поддержали Нассера, а то, что Нассер добился успеха, ловко натравливая сверхдержавы друг на друга. Страница 493. Суэцкий кризис также впервые послужил неприсоединившимся странам базовым уроком основополагающих истин холодной войны. Оказание давления на Соединенные Штаты обычно приводило к заверениям с их стороны в добром отношении к попыткам снять источник недовольства, в то время как попытки давления на Советский Союз могли оказаться рискованными, ибо неизменным ответом Советского Союза была порция неприятных контрмер. На протяжении 10 лет после Суэцкого кризиса эти тенденции в значительной степени усилились. Осуждение американской политики превратилось в ритуал конференции неприсоединившихся стран. Осуждение советских действий в качестве одного из итогов периодически проводимых встреч неприсоединившихся стран было весьма редким и непрямым. Поскольку статистически невероятно, что Соединенные Штаты всегда неправы, направленность неприсоединившихся стран отражала расчет интересов, а не моральность суждений. Наиболее глубокие последствия Суэцкий кризис вызвал по обеим сторонам разграничительной линии на Центральной Европе. Тогдашний главный пропагандист Египта Анвар Садат писал 19 ноября. «Сегодня в мире есть только 2 великие державы – Соединенные Штаты и Советский Союз. Ультиматум поставил Великобританию и Францию на свое место. Держав ни крупных и ни сильных». Кавычки закрыты. Смотри, Кайл, Суэц, страница 477-я. Союзники Америки сделали тот же вывод. Суэцкий кризис заставил их осознать, что один из основополагающих принципов Атлантического союза, а именно полное совпадение интересов Европы и Соединенных Штатов, в лучшем случае верен лишь частично. С этого момента аргументация в пользу ненужности для Европы ядерного оружия, ибо этот континент всегда может рассчитывать на американскую поддержку, наталкивалась на воспоминания о Суэце. Конечно, Великобритания всегда имела независимое мнение на этот счет. Что же касается Франции, то статья во французской ежедневной газете «Populaire» от 9 ноября 1956 года отразила «будущее твердое убеждение Франции». Кавычки. «Французское правительство без сомнения вскоре примет решение о производстве ядерного оружия. Советская угроза применения ракет развеяла все мечты и иллюзии». Кавычки закрыты, смотри там же, страница 495. Не только участники событий в Суэце ощутили на себе отдачу от чересчур резкого размежевания Америки со своими союзниками. Канцлер Аденауэр, лучший из друзей Америки в послевоенной Европе, какого только можно себе представить, откровенно восхищался Даллесом. Но даже он рассматривал американскую дипломатическую деятельность в связи с Суэцем как потенциальное предостережение относительно возможности достижения договоренности глобального характера между Соединенными Штатами и Советским Союзом, при наличии которой дело кончится тем, что Европа вынуждена будет заплатить свою цену. Случилось так, что Аденауэр был в Париже 6 ноября, в тот самый день, когда Иден и Муле решили уступить американскому давлению. Как сообщает французский министр иностранных дел Кристиан Пино, Аденауэр заявил: «Франция и Англия никогда не будут державами, сопоставимыми с Соединенными Штатами и Советским Союзом. Германия тоже. Для них остается единственный способ играть решающую роль в мире, а именно объединиться в масштабе Европы. Англия еще до этого не созрела, но происшедшее в Суэце поможет подготовить ее духовно. Нам некогда терять время. Европа станет вашим ответом». Кавычки закрыты. Смотри там же, страница 467. Это заявление выявляет предпосылки, приведшие к позднейшей выработке совместной франко-германской политики, кульминацией которой явился заключенный в 1963 году при де Голле договор о дружбе и консультациях, подписанный им и Аденауэром. Великобритания, сделав в значительной степени те же выводы из анализа своей относительной слабости, как и Франция, поставила их на службу совершенно иной политике. Отвернувшись от европейского единства, Великобритания предпочла постоянное подчинение американцам. Страница 494. Еще до Суэца Великобритания вполне осознала свою зависимость от Соединенных Штатов, хотя и продолжала вести себя как великая держава. После Суэца она стала толковать так называемое «особое отношение с Америкой» как основу оказания максимального влияния на принимаемые в основном в Вашингтоне решения. Наиболее пагубно Суэцкий кризис отразился на Советском Союзе. В пределах года с момента зарождения так называемого «духа Женевы» Советский Союз умудрился проникнуть на Ближний Восток, подавить восстание в Венгрии и начать угрожать ракетным нападением на Западную Европу. При всем при этом международное недовольство сфокусировалось на Великобритании и Франции, в то время как гораздо более безжалостное поведение Советского Союза в Венгрии нашло в лучшем случае лишь формальное осуждение. Идеологические воззрения и личные качества Хрущева вынуждали его объяснять поведение Америки скорее слабостью, чем приверженностью высоким принципам. То, что началось как пробная продажа советского оружия Египту через Чехословакию, превратилось в крупный советский стратегический прорыв, который внес разлад в Атлантический Союз и вызвал поворот развивающихся стран в сторону Москвы с целью добиться максимальных переговорных выгод. Хрущев был в эйфории. Великолепное настроение кремлевского лидера влекло его стремительным образом от одной конфронтации к другой, начиная с берлинского ультиматума 1958 года и кончая унизительно завершившимся кубинским ракетным кризисом 1962 года. Но, несмотря на все неприятные побочные явления, Суэцкий кризис стал знаком восхождения Америки по ступеням мирового лидерства. С чувством облегчения Америка воспользовалась Суэцем, чтобы отделить себя от союзников, которых она всегда считала ответственными за внесение неприятных для нее тенденций реал-политик и ошибочной с ее точки зрения приверженности концепции равновесия сил. Но жизнь брала свое, и Америка не могла позволить себе оставаться в девственно неизменном состоянии. Суэц оказался посвящением Америке в реальное принятие на себя глобальной роли. Одним из его уроков стало, что вакуум всегда заполняется. Важно лишь определить, чем или кем именно. Лишив Великобританию и Францию их исторической роли на Ближнем и Среднем Востоке, Америка как держава обнаружила, что теперь ответственность за равновесие сил в регионе ложится на ее плечи. Страница 495. 29 ноября 1956 года правительство Соединенных Штатов, приветствуя недавнюю встречу руководителей стран Багдадского пакта, Пакистана, Ирака, Турции и Ирана, заявило: «Угроза территориальной целостности или политической независимости странам, членам пакта, будет рассматриваться Соединенными Штатами со всей серьезностью». Смотри, поддержка Багдадского пакта со стороны США. Пресс-релиз 604-го Государственного департамента от 29 ноября 1956 года. Бюллетень Государственного департамента, том 35, номер 911, от 10 декабря 1956 года, страница 918. Это было дипломатическим способом заявить о том, что Соединенные Штаты берут на себя роль защитника государств, входящих в Багдадский пакт, ибо Великобритания для этого стала слишком слаба и слишком дискредитирована. 5 января 1957 года Эйзенхауэр направил послание Конгрессу, запрашивая одобрение того, что стало известно под названием «доктрина Эйзенхауэра», а именно тройственной программы для Ближнего и Среднего Востока, охватывающей экономическую помощь, содействие в военном отношении и защиту от коммунистической агрессии. Смотри специальное послание Конгрессу от 5 января 1957 года по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Документ Эйзенхауэра. Том 1957 год. Страницы с 6 по 16. В послании о положении в стране 10 января 1957 года Эйзенхауэр пошел еще дальше и объявил об обязанности Америки защищать весь свободный мир. Кавычки. Во-первых, жизненно важные интересы Америки распространяются на весь земной шар, охватывая оба полушария и каждый из континентов. Во-вторых, у нас имеется общность интересов с каждой из наций свободного мира. В-третьих, взаимозависимость интересов требует приличествующего уважения, прав и мира для всех народов. Кавычки закрыты. Ежегодное послание Конгрессу о положении в стране от 10 января 1957 года. Смотри там же страницу 29. Попытка Америки отъединиться от Европы обязывала ее принять на себя бремя защиты каждой свободной, то есть некоммунистической нации в любом из регионов земного шара. И хотя во время Суэцкого кризиса Америка все еще пыталась справиться с двойственным характером равновесия сил в мире развивающихся стран через Организацию Объединенных Наций, через два года в исполнении так называемой доктрины Эйзенхауэра Америка непосредственно высадит свои войска в Ливане. Десятилетием позже Америка будет сражаться в одиночку во Вьетнаме, причем большинство союзников постараются отмежеваться от нее, прикрываясь в значительной степени аргументацией времен Суэца, сочиненной самой же Америкой.